Третья тетрадь. Из пророчеств Такеити одно сбылось, другое нет. Позорное пророчество о том, что женщины будут западать на меня, оказалось верным. А счастливое, что я непременно стану великим рисовальщиком, так и не осуществилось. Мне удалось стать только никому неизвестным второразрядным мангакой, художником, рисующим мангу для паршивых журнальчиков. Исключенный из учебного заведения после случившегося в Камакуре, я сидел в комнатушке на 3 татами на 2-м этаже дома Камбалы. Насколько мне известно, денег с родины каждый месяц присылали в обрез и не на мое имя, а тайком и на адрес Камбалы. Притом, судя по всему, это старшие братья отправляли деньги из дома без ведома отца. И все. Прочие узы с семьей были разорваны. Камбала вечно был не в духе и не улыбался в ответ на мои притворные улыбки. Как легко меняются люди, словно это не сложнее, чем повернуть ладонь. Но эти перемены скорее забавны, чем жалки и постыдны, думал я, слыша обращенные ко мне слова. «Из дома ни ногой, ясно? В общем, пожалуйста, никуда не уходи». Похоже, Камбала считал, что риск моего самоубийства весьма велик. Следил за мной, подозревая, что я способен броситься в море вслед за той женщиной, и строго запрещал мне выходить из дома. Но поскольку я не пил и не курил, мне оставалось только с утра до вечера, забравшись под катацу в своей комнатушке в 3 татами, предаваться идиотскому листанию старых журналов, так что на самоубийство мне не хватило бы силы воли. Камбелл жил неподалеку от школы медицины Акуба, на довольно броскую вывеску «Сад лазурного дракона, живопись и антиквариат» он расщедрился. Но сама лавка, занимающая половину дома на 2 семьи, была тесной, пыльной, набитой всевозможным хламом. Главным образом Камбале приносила доход не торговли этим барахлом из лавки, а деятельное посредничество в сделках, в которых право собственности на некие ценности переходило от одного владельца другому. И сам хозяин в ней торговал редко, обычно уходя из дома утром, в спешке и с угрюмым видом, и оставляя вместо себя парнишку лет 17, который присматривал заодно и за мной, в свободную минуту играл на улице с соседскими детьми в мяч, а нахлебника со 2-го этажа считал глупым или чуть ли не полоумным, стараясь вразумить меня, словно старший. И поскольку припираться с кем бы то ни было я не умел, то, сохраняя на лице выражение усталости и вместе с тем восхищения, безропотно выслушивал его. Этот парнишка будто бы внебрачный сын Сибуты, то есть Камбалы, но странные обстоятельства не дали тому признать это родство. Вдобавок Сибута так и не женился, и, видимо, на то имелись какие-то причины. Кажется, когда-то раньше я слышал подобные сплетни от своих домашних. Но поскольку чужая жизнь не представляет для меня особого интереса, ни в какие подробности я не вдавался. Но так как выражением глаз парнишка до странности напоминал рыбу, возможно, он и впрямь был внебрачным сыном Камбалы. И если так, существование отца и сына выглядело на редкость уныло. Поздно ночью они, случалось, тайком от жильца со 2-го этажа посылали за собой или еще за чем-нибудь и съедали принесенное, не обменявшись ни единым словом. Еду в доме Камбалы готовил почти всегда парнишка. Он же 3 раза в день носил ее на столике подносе приживали на 2-й этаж, а сам вместе с Камбалой ел под лестницей, в сырой комнате размером 4,5 татами, так поспешно, что слышался звон посуды. Однажды вечером, в конце марта, Камбала, то ли на радостях от неожиданного барыша, то ли в качестве уловки, даже если верны оба предположения, подозревая, имелось еще несколько менее значительных причин, догадаться о которых я бы не смог, позвал меня на ужин вниз, где в кои-то веки ждала керамическая бутылка саке и сосими из тунца. И под впечатлением своего радушия, нахваливая угощение, предложил своему вялому нахлебнику чуточку выпить. «Ну и чем, скажи на милость, ты намерен заняться дальше?» На это я не ответил. Подхватил пальцами с тарелки на столе татами и васи, заглянул в серебристые глаза спрессованных сушеных рыбешек, чувствуя, как внутри расплывается тепло от спиртного, и вдруг так отчаянно затосковал по развлечениям недавнего времени, даже по харике, и в особенности по свободе, что едва не расплакался. С тех пор, как я поселился в этом доме, я утратил всякое стремление даже поясничать, только лежал в изнеможении, ощущая презрение Камбалы и парнишки. Сам Камбала обычно избегал изливать душу в длинных разговорах, и у меня не возникало ни малейшего желания о чем-то просить его или жаловаться, так что я вел себя почти как слабоумный приживала. Похоже, обвинение, которое тебе так и не предъявили, не будет считаться приводом или еще чем-нибудь в этом роде. Так что, как видишь, только от тебя зависит, начнешь ли ты все заново. Если ты исправишься и всерьез обратишься ко мне за советом, вот тогда я и подумаю». В манере речи, присущей Камбале, нет, не только ему, но и всем людям в мире, имелось нечто столь запутанное, смутное и сложное. В этой сомнительной путанице так чувствовалась готовность к отступлению, и эти вплоть до бесполезности, строгие меры предосторожности и бесчисленные признаки мелочной торговли всегда озадачивали меня. Пока мне не стало все равно. Я либо поясничал, обращая их в шутку, либо молча и согласно кивал, словно смиряясь с поражением. В тот раз Камбал, обратившись ко мне, мог бы просто объяснить, как обстоит дело, о чем я узнал лишь в последующие годы, но его излишние предосторожности, нет, свойственные людям в этом мире непостижимая показная одержимость приличиями, повергли меня в уныние. Лучше бы он сказал: «Ты бы продолжил учебу с апреля, или в государственном заведении, или в частном. Будешь учиться, из дома станут присылать предостаточно денег тебе на жизнь». Что именно так все и было, я узнал лишь позднее, иначе последовал бы его совету. Но из-за неприятно настороженной, уклончивой манеры Камбалы выражаться, моя жизнь совершила неожиданный поворот, и ее курс разительно изменился. «Если ты не настроен всерьез обратиться ко мне за советом, ничего не поделаешь». «За каким советом?» Я в самом деле не понимал, к чему он клонит. «Ну как же? О том, что у тебя на душе». «То есть?» «То есть о том, чем бы тебе заняться дальше». «А если работать, ничего?» «Нет, говори, чего тебе хочется». «Но вы же говорили про учебу». «Тогда нужны деньги. Дело не в деньгах, а в том, чего тебе хочется». Почему он не сказал лишь одно, что деньги будут присылать из дома? Только эти слова, и я определился бы со своими желаниями, а так продолжал теряться в догадках. «Так что же, какие-нибудь мечты на будущее или вроде того, они-то у тебя есть? Видно, незачем ждать от того, кому помогают понимания. Как это трудно, помогать другому в одиночку». «Прошу прощения». «Я в самом деле беспокоюсь за тебя. Раз уж я о тебе забочусь, не хочу видеть равнодушие с твоей стороны. Хочу, чтобы ты показал, как решительно идешь по пути к исправлению. То есть, если бы ты пришел ко мне с планами на будущее и всерьез попросил совета, я охотно помог бы тебе им. Само собой, если ты надеялся, сидя на шее бедняка Камбалы, швыряться деньгами, как прежде, то просчитался. Но если ты тверд в своих желаниях начать заново, и на будущее у тебя есть четкие планы, пожалуй, я бы помог тебе исправиться, если бы ты обратился ко мне за советом, хоть я и мало что могу. Понимаешь, каково мне? Вот и скажи, наконец, чем же ты собираешься заняться дальше?» «Если вы не разрешите остаться у вас, буду работать». «Ты что, серьезно? Да в наше время, даже после имперского университета...» «Нет, служить в компании я не собираюсь». «Кем же тогда?» «Художником», — смело выпалил я. «Что?» Мне никогда не забыть тень непередаваемого ехидства, скользнувшего по лицу Камбалы, пока он смеялся надо мной, втянув шею. Подобное тени презрения. Или нет, если сравнить людской мир с морем, эта удивительная тень колыхалась бы в его бездонных глубинах, как нечто вроде низшей точки взрослой жизни, мельком увиденной благодаря этому смеху. Я услышал, что обсуждать тут нечего, что со своими желаниями я еще не определился и должен думать как следует весь сегодняшний вечер. Ушел к себе так поспешно, словно за мной гнались, лег в постель, но ничего особенного в голову так и не пришло. А на рассвете я сбежал от Камбалы. Вечером вернусь обязательно, схожу к другу по адресу, указанному ниже, чтобы посоветоваться с ним о своих планах на будущее. «Пожалуйста, не беспокойтесь, это правда», — крупно написал я карандашом в блокноте. Далее указал имя Масао Харики, его адрес в Осакусе, и, крадучись, вышел из дома Камбалы. Сбежал я не потому, что разозлился на поучение Камбалы. В точности, как он и сказал, я еще не определился со своими желаниями, понятия не имел о своих планах на будущее и, кроме того, Я сочувствовал Камбале, для которого стал обузой. И мне было мучительно думать, что ради шанса наконец-то расшевелить меня и побудить поставить перед собой цель, бедняге приходится тратить скудные средства, каждый месяц выделяемые на мое исправление. Но от Камбалы я ушел не для того, чтобы советоваться насчет тех самых планов на будущее с таким человеком, как Харики. Просто из желания успокоить Камбалу, пусть даже ненадолго. При этом записку я оставил не столько из стремления выиграть немного времени и убежать подальше, как в каком-нибудь детективе. Нет, хотя и эта мысль у меня, безусловно, мелькала. А точнее было бы сказать просто потому, что боялся, как бы он не растерялся и не обезумел от внезапного потрясения. Так или иначе, одной из моих прискорбных склонностей было как-нибудь приукрашивать истину из опасения сказать все как есть, хоть я и знал, что со временем все откроется. Несмотря на то, что подобное свойство люди презрительно называют лживостью, таким приукрашиванием я никогда не пользовался ради собственной выгоды, но в атмосфере внезапной утраты интереса чуть не задыхался от страха и пусть даже знал, что потом это обернется мне во вред, и стремление услужить, каким бы извращенным проявлением слабости и глупости оно ни выглядело, зачастую невольно прибавлял несколько слов украшения. И этим моим свойством широко пользовались так называемые честные люди. Я указал внизу записки адрес и имя Харики, всплывшие в тот момент из глубин памяти. От дома Камбалы я пешком дошел до Синдзюку, продал унесенную в кармане книгу, а потом растерялся. Приятный в общении со всеми, чувств, называемых дружескими, я так ни разу и не испытал. И если не считать тех людей, в чьей компании я развлекался, как с Харики, приятельское общение приносило лишь муки, приглушая которые я усердно поясничал, но только выбивался из сил и пугался, даже когда где-нибудь на улице мельком замечал знакомое или только показавшееся знакомым лицо. В тот же миг на меня нападали противная дрожь и головокружение. Я нравился людям, но сам, видимо, любить их был не способен. Впрочем, сильно сомневаюсь, что людям в этом мире вообще присуща способность любить. Так что я никого не мог назвать близким другом. Мало того, был лишен даже возможности навестить кого-нибудь. Для меня двери чужих домов были вратами ада из божественной комедии, и я без преувеличения прямо-таки ощущал, как за ними извивается страшное, смердящее подобие дракона. Я ни с кем не общался. Мне было не к кому пойти. Кроме Харики. Вот так из отговорки и возник план. Как и говорилось в записке, я направился домой к Харике в Асакусу. До тех пор сам я ни разу не бывал у Харики дома и обычно звал его к себе телеграммой, но сейчас беспокоился, что даже телеграмма мне не по карману. И с предвзятостью разорившегося гадал, не откажется ли Харики прийти, если я ее дам. Так что решился на самый ненавистный поступок, к которому был наименее способен – на визит. Со вздохом сел в трамвай, и когда до меня дошло, что Харики – моя единственная надежда в этом мире, от нахлынувшего ужаса по спине побежали мурашки. Харики был дома. В двухэтажном строении, стоящем в глубине грязного сквозного проезда, он занимал только одну комнату в 6 татами на втором этаже – а внизу его пожилые родители и трое молодых работников шили и прибивали ремешки, изготавливая гетто. В тот день Харики явил мне новую сторону своей натуры столичного жителя. Таких людей обычно называют ушлыми. Меня, провинциала, буквально ошарашил его холодный, изворотливый эгоизм. Он был совсем не таким, как я, человеком, которого постоянно несет жизненным течением. «Ну ты и удивил. Отец уже простил тебя? Еще нет?» Сказать, что сбежал, я не смог. Как обычно, я сплутовал. Хоть и не сомневался, что Харики скоро это поймет, но сплутовал. Как-нибудь утрясется. «Слушай, это не шутки. Хочешь совет, бросай сейчас же эти глупости. И вообще, сегодня у меня дела. Последнее время я страшно занят». «Дела? Какие дела? Эй, хватит портить подушку!» За разговором я машинально теребил одну из ниток, какие торчали из всех четырех углов дзабутона. Кажется, они называются не то обмёточными, не то отделочными. Дёргал за неё и тянул. Примечание. Дзабутон – японская плоская подушка, которую чаще всего используют для сидения на полу. В своём доме Харики, видимо, дорожил каждой вещью до последней нитки в подушке и, ничуть не смущаясь, с упрёком уставился на меня. Если вдуматься, до сих пор в общении со мной Харики ничего не терял. Его пожилая мать принесла на подносе сирука. «А, ну вот!» И Харики сердечным тоном преданного сына продолжал благодарить мать до неестественности вежливо. «Извини, что тебе пришлось сирука готовить. Замечательно. Хотя незачем было так беспокоиться, мне ведь сейчас уходить по делам. Но не пропадать же такому украшению стола, как сирука. Спасибо, с удовольствием попробую. А ты не желаешь? Матушка старалась, готовила. Но вкусно-то как, замечательно!» Он ел с неподдельным удовольствием, без малейшего притворства, словно ему и впрямь было вкусно. Я глотнул сирука. Оно отдавало горячей водой, а когда я попробовал моти из него, оказалось, что это вовсе не моти, но что, я так и не понял. Бедность я ни в коем случае не презираю. В то время угощение не показалось мне невкусным. Мало того, я счел его знаком внимания со стороны пожилой матери Харики. Бедность внушает мне страх, но у меня и в мыслях нет презирать ее. Это сирука и то, как смаковал его Харики, дали мне понять, как скуповат по натуре столичный люд, и что жителям Токио свойственно четко разграничивать то, что входит в круг их семьи, и то, что находится за его пределами. Я недоумок, вечно избегающий человеческой жизни и потому не способный отличить принятое «дома» от принятого «вне дома», расценив это как знак, что даже Харики отказался от меня, растерялся и, помнится, пока подхватывал сирука облупившимися лакированными палочками, мне было невыносимо тоскливо. «К сожалению, у меня сегодня дела», — сказал Харики, вставая и надевая пиджак. «Пора прощаться, уж извини». В этот момент к Харики явилась гостья, и мое положение враз переменилось. Харики внезапно оживился. «О, прошу прощения, а я как раз сейчас думал навестить вас, как вдруг ко мне пришли. Нет, вы не помешаете, проходите, прошу вас». Он явно засуетился, и когда я встал с подушки, на которой сидел, перевернул ее и протянул гостье. Он выхватил подушку у меня, снова перевернул прежней стороной вверх и предложил женщине сам. В комнате имелась только одна подушка для гостей, на второй сидел сам Харики. Женщина была худощавой и высокой. Отложив подушку, она села в углу у двери. Разговор этих двоих я слушал невнимательно. Видимо, женщина работала в журнале, который какое-то время назад заказал Харики небольшую иллюстрацию или нечто в этом роде, и теперь прислал гостью за заказом. «Нам бы побыстрее». «Она готова». «Уже некоторое время готова. Вот, пожалуйста». Принесли телеграмму. Пока Харики читал ее, благодушие у него на лице стремительно сменялось мрачностью. «Эй, слушай-ка, что это такое?» Телеграмму прислал Камбала. «В общем, возвращайся сейчас же. Я бы сам отвел тебя, но времени нет. Сбежал из дома, а ведет себя, как ни в чем не бывало». «А где он, ваш дом?» — спросила женщина. «В Акуба», — не задумываясь, ответил я. «Значит, неподалеку от нашей редакции». Она родилась в Косю, ей было 28 лет, жила в квартире в Куэнзе с 5-летней дочерью. Сказала, что ее муж умер 3 года назад. «Похоже, натерпелись вы, пока росли. Такой чуткий бедняжка». На содержании я жил впервые. Когда Сидзука, как звали гостью Харики, уходила на работу в редакцию журнала, которая находилась в Синдзюку, мы с ее 5-летней дочкой Сигеко безропотно оставались приглядывать за квартирой. Раньше Сигеко полагалось играть в комнате управляющего домом, пока мать на работе. Но с тех пор, как компанию ей начал составлять чуткий дядя, девочка заметно повеселела. С неделю я пробыл там, как в тумане. На ближайших к окну квартиры проводах висел, зацепившись, змей Якодако. Пыльный весенний ветер рвал его и трепал, а он, вопреки ожиданиям, упрямо держался и не улетал. Кивал, словно соглашаясь с чем-то, и каждый раз, взглянув на него, я горько усмехался, пристыженно краснел и видел его даже в страшных снах. «Денег надо». «Сколько?» «Много. Говорят, конец деньгам, конец отношениям. Так оно и есть». «Чепуху, говорят. Такая отсталость». «Да? Нет, ты не понимаешь. Если так и дальше пойдет, я могу избежать». «И кто же тогда беден, а кто сбежит? Вот странно». «Хочу сам обеспечивать себя. На свои пить или там курить. И, по-моему, рисую я гораздо лучше, чем всякие Харики». В такие моменты сами собой вспоминались несколько автопортретов, которые я нарисовал в средней школе, а Такеити говорил про них, что это обаке. Утраченные шедевры. В постоянных переездах они затерялись, но я считал их определенно выдающимися. С тех пор я рисовал все, что только мог, но мои рисунки не шли ни в какое сравнение с сокровищами, какими мне запомнились те давние работы. И я продолжал томиться от тяжкого чувства потери, словно от зияющей пустоты в груди. Недопитый бокал абсента. Таким я втайне воображал это неприходящее чувство невосполнимой утраты. Стоило разговору зайти о живописи, перед моим мысленным взором возникал все тот же недопитый бокал абсента. Ах, если бы я только мог показать собеседнику мои рисунки, изнывал в досаде я, тогда в мой талант художника непременно поверили бы. Хи-хи, ну надо же, так мило, когда вы шутите с серьезным видом. Я не шутил, а говорил как есть. Эх, показать бы те рисунки, но вдруг решил не изводиться попусту и пошел на попятный. В смысле мангу. Уж хотя бы манга у меня лучше, чем у Харики. Эти фальшивые, шутовские слова оказались более убедительными. Верно. На самом деле я от нее тоже в восторге. Всякий раз, когда вижу мангу, которую вы рисуете для Сигека, чуть не лопаюсь со смеху. Почему бы не попробовать? Может, я поговорю с нашим главным редактором? Ее компания издавала далеко не самый известный ежемесячный журнал для детей. Большинству женщин при виде вас невольно хочется сделать для вас что-нибудь. Вы всегда такой робкий и вместе с тем смешной. Порой видно, что вы одиноки и пали духом. Но это лишь подстегивает женское сердце. Этими и другими словами Сидзука обольщала меня. Я осознавал, что свойство поддаваться им – самое отвратительное у мужчины, живущего на содержании. Все сильнее падал духом и отчаивался, и хотя понимал, что деньги мне нужнее, чем женщина, и втайне страстно желал сбежать от Сидзука и зарабатывать на жизнь самому, мало-помалу все больше зависел от этой женщины во всех затруднениях, возникших после побега из дома. И во всем прочем, о чем взяла заботу на себя эта не уступающая мужчине уроженка Косю. И в итоге я не мог не вести себя с ней еще более робко. Сидзука договорилась с Камбалой и Харики о встрече, на которой они втроем пришли к заключению, что все связи между мной и родным городом разорваны, и значит, не перед кем стыдиться нашего с ней сожительства. Опять-таки, благодаря стараниям Сидзука, моя манга неожиданно стала приносить доход, и я покупал на эти деньги спиртное и сигареты. Однако мое беспокойство и мрачность неуклонно нарастали. Я все ниже падал духом. И когда, рисую для журнала Сидзука, выходившую каждый месяц мангу «Приключения Кинта и Ота», вдруг вспоминал родной дом, накатывала такая тоска, что перо замирало, а я, опустив голову, лил слезы. В эти моменты некоторое облегчение мне приносило Сигеко. К тому времени она, уже не придавая этому особого значения, называла меня папой. «Папа, а если молишься, боги правда дают все, что просишь?» Я и сам был бы не прочь вознести такую молитву. «О, даруй мне хладнокровную силу воли! Даруй мне познание истинной натуры человека! Если один человек отталкивает другого, это ведь не преступление!» «Даруй мне маску ярости». «Да, правда. Тебе, Сигетян, обязательно дадут все, о чем попросишь. А вот папе, может, и нет». Даже боги внушали мне страх. В божественную любовь я не верил, только в божественную кару. Вера. Я считал ее смиренным появлением со склоненной головой перед высшим судом, чтобы принять удары бича богов. В ад я еще мог поверить. Но верить в существование рая мне казалось невозможным. «А почему тебе нет?» «Потому что я ослушался родителей». «Правда? Но все говорят, что ты очень хороший». Я знал, что все в доме доброжелательны ко мне, потому что поддались обману. Сам же, однако, боялся всех и каждого. И чем сильнее боялся, тем лучше ко мне относились. И чем лучше становилось отношение, тем больше страха оно вызывало, побуждая меня держаться ото всех на расстоянии. Но объяснить Сигека этот злосчастный изъян было почти невозможно. «И что же ты хотела попросить у богов, Сигетян?» Как ни в чем не бывало, перевел я разговор. «Хочу моего Настоящего папу». Я вздрогнул, закружилась голова. «Враг. То ли я враг Сигека, то ли она мой, но так или иначе и здесь нашелся представляющий для меня угрозу страшный некто. Чужак. Непостижимый чужак, полный секретов. Таким внезапно стало казаться мне лицо девочки. Я рассчитывал хотя бы на Сигека, а оказалось, что и у нее есть бычий хвост, чтобы внезапно насмерть прихлопнуть овода. Отныне даже перед Сигека мне предстояло робеть. «Сердцеед, ты здесь?» Вот так Харики и начал снова бывать у меня. Хоть он и бросил меня на произвол судьбы в день побега, я не мог ему отказать и приветствовал его слабой улыбкой. «Похоже, манга твоя приобретает популярность. Куда уж нам до неведущих страха дилетантов с их безумствами. Но смотри, не расслабляйся, ведь рисовать ты лучше не стал». Он прямо-таки строил из себя наставника. Как обычно, терзаясь вопросом, каким стало бы его лицо, покажи я ему свой рисунок с Абаке, я сказал, что больше я от тебя такого не слышал, а то до истерики дойдет. Харики отозвался еще самодовольнее. «Если выезжаешь на одной практической сметке, рано или поздно выдашь себя». «Практическая сметка». Услышав это, я не смог сдержать горькую усмешку. «Это у меня-то практическая сметка. Неужели бояться людей, сторониться их, обманывать, как я, и придерживаться в качестве хитроумного жизненного принципа расхожей мудрости «не буди лихо, пока оно тихо» одно и то же? Да, люди совсем не понимают друг друга, но даже воспринимая кого-либо совершенно превратно, всю жизнь, ничего не замечая, его считают лучшим другом. А когда он умирает, со слезами произносят по нему хвалебные речи. Разве не так? Так или иначе, Харики, несомненно нехотя поддавшись уговорам Сидзука, участвовал в устранении последствий моего побега и теперь вел себя в точности как важный благодетель, который помог мне начать жизнь заново, или как посредник, и обращался ко мне с такой серьезной миной, словно читал проповедь. Но вместе с тем ему случалось среди ночи заявиться в гости пьяным или занять 5 (всегда только 5) йен. «Пора тебе перестать таскаться по женщинам. Дольше общество этого не потерпит». И что же такое это общество? Люди вместе взятые? Наверное, в нем и заключается сущность этого мира. Всю жизнь я считал общество чем-то сильным, суровым и страшным. А когда услышал, как о нем упоминает Харики, с языка чуть не сорвалось. «И что это за общество? Ты, что ли?» Но чтобы не злить его, я промолчал. «Общество этого не потерпит». «Не общество, ты этого не потерпишь, верно? Будешь так поступать, общество жестоко обойдется с тобой». «Да не общество, а ты, ведь так?» «Напомниться не успеешь, как общество сделает тебя изгоем». «Не общество, изгоя из меня сделаешь ты, да?» «Знал бы ты, насколько лично ты страшный, странный, бесчестный, хитрый, как старый тануки, как напускающая злые чары колдунья». Все это и еще много разных слов промелькнуло у меня в голове, но я лишь вытер лицо носовым платком, сказал. Аж холодный пот прошиб. И улыбнулся. Но с тех пор я чуть ли не уверовал. Что есть общество, если не индивид? Понимая под обществом не что иное, как индивида, я как будто бы начал действовать по собственной воле в большей мере, чем раньше. По словам Сидзука, я стал чуть более своенравным и уже не так робел. И Харики тоже замечал, что я сделался необычно прижимистым. А Сигека говорила, что я уже не так ее люблю. В молчании, не улыбаясь и продолжая присматривать за Сигека, я рисовал и приключения Кинта и Ота, и беспечный монах, явную подделку под цикл беспечного монаха, и непоседу Пинтян, и другую мангу, название которой я отчаялся понять для разных заказчиков. Мал-помалу заказы стали поступать и от других издателей, все они были рангом еще ниже, чем журнал, в котором работала Сидзука, что называется третьеразрядными. Рисовал в чрезвычайно мрачном настроении, еле-еле, медленно выводя каждую линию, только чтобы заработать на выпивку. А едва возвращалась с работы Сидзука, тут же уходил, словно меняясь с ней местами. Пил дешевое и крепкое спиртное где-нибудь возле уличного лотка или в баре с одной только стойкой у станции Каэнзи и, слегка взбодрившись, возвращался в квартиру. «Если присмотреться, странное у тебя лицо. Вообще-то идею для лица беспечного монаха ты мне подала, когда спала. А когда вы спите, лицо у вас становится прямо старческим, будто вам уже за 40. Ты виновата. Иссушила меня. Как вода течет, человек живет. Груз каких забот ивы к речке гнет. Не шумите. Ложитесь-ка спать пораньше. Или, может, поесть хотите?» Она держалась невозмутимо и будто не желала поддерживать разговор. «Выпью, если есть. Как вода течет, человек живет. Человек течет. Нет, как вода течет, так и жизнь идет. Пока я пел, Сидзука раздевала меня, я засыпал, уткнувшись лбом ей в грудь, и таким был каждый мой день. А после день очередной прожить, в нем соблюдая лишь один закон — безумство радости, неистовую боль стараться стороною обходить, как жаба камень на своем пути. Когда мне попались эти стихи Ги Шарля Кро в переводе Бин Уэда, лицо будто вспыхнуло и покраснело. Жаба. Так вот, что я такое. Дело не в том, потерпит ли меня общество, и не в том, сделают ли из меня изгоя. Я тварь ничтожнее собаки, ничтожнее кошки. Жаба. Ковыляю кое-как и только. Постепенно я пил все больше. В поисках выпивки бывал не только у соседней станции Коэнзи, но и в Синдзюку, и даже в Гинзе. Не ночевал дома, пренебрегал нормами. То корчил из себя буяна в баре, то целовался с кем попало. Предавался дикому разнузданному пьянству так же, как перед неудавшимся двойным самоубийством. Нет, еще безогляднее. И настолько нуждался в деньгах, что даже уносил из дома одежду Сидзука. Минуло больше года с тех пор, как я появился в этом доме, и горько усмехнулся драному воздушному змею. На сакуре уже распустились листья, когда я опять тайком вынес из дома оби и нижнее кимоно Сидзука. Заложил их в ломбарде, вырученные деньги пропил в Гинзе и провел вне дома две ночи подряд. А на третий вечер, естественно, чувствуя себя виноватым и невольно стараясь ступать тише, вернулся в квартиру и услышал из-за двери комнаты Сидзука ее разговор с Сигека. «А почему пьет?» «Папа пьет не потому, что ему это нравится, а потому что слишком уж он хороший человек. Вот и пьет потому что хороший?» «Не то чтобы, но вот папа удивится. Еще неизвестно, понравится ли ему. Ой, смотри, смотри, выскочил из коробки. Прямо как непоседа Пинтян». «Да уж». В приглушенном смехе Сидзука слышалось неподдельное счастье. Приоткрыв дверь и заглянув в комнату, я увидел белого крольчонка. Он в припрыжку носился по комнате, мать и дочь гонялись за ним. «Они счастливы, эти двое. А я, болван, встал между ними и теперь веду к погибели обеих. Тихое счастье. Хорошие мать и дочь. О, боги, если вы слушаете молитвы таких, как я, молю вас о счастье. Один раз. Всего лишь раз в жизни». Я едва удержался, чтобы там же не склониться и не сложить ладони молитвенным жестом. Бесшумно прикрыл дверь, снова направился в Гинзу и в ту квартиру больше не возвращался. Так я, раскинувшись во сне посреди комнаты над тесным баром возле самого Кёбаси, вновь оказался в роли содержанца. Общество. Мне казалось, будто я начинаю смутно понимать, что это такое. Это противостояние индивидов, более того, противостояние непосредственное, прямо на месте. И в нем, прямо на этом месте, надо одержать победу. Человек ни за что не покорится человеку. Даже раб в своей рабской, халуйской манере отвечает ударом на удар. Следовательно, люди не в состоянии придумать иных способов выжить, кроме как рассчитывать победить в единственной схватке прямо здесь и сейчас. Оправдания благими намерениями хоть и превозносятся, старания неизменно направлены на индивида, опять-таки на его превосходство над индивидом. Непостижимость общества на самом деле непостижимость индивида. Не общество есть океан, а каждый человек. Отчасти избавившись таким образом от страха перед иллюзией мира как океанской бездны, вместо прежней нескончаемой тревоги я научился вести себя довольно-таки беззастенчиво, так сказать, ориентируясь по сиюминутным потребностям. Покинув квартиру в Куэнзи, я объявил хозяйке тесного бара в Кёбаси. Вот, расстался и пришел. Больше я ничего не добавил, и этого хватило. Иными словами, исход единственной схватки решился. С той ночи я начал бесцеремонно оставаться наверху над баром, а общество, которому полагалось быть страшным, не причинило мне никакого вреда, и я не стал объясняться с ним. Если хозяйка бара не против, значит, все в порядке. Со стороны мое положение наверняка казалось странным. То ли клиент, то ли владелец, то ли слуга на посылках, то ли родственник хозяйки. Но общество не питало на мой счет никаких сомнений. Завсегдатые бара звали меня Йотян, обращались ко мне со всей приветливостью и угощали выпивкой. Постепенно я утратил настороженность по отношению к миру и начинал подумывать, что не такой уж он и страшный. Точнее говоря, страх мне, видимо, внушали так называемые научные суеверия о сотнях тысяч бактерий коклюша в весеннем ветре, сотнях тысяч губительных для глаз бактерий, которыми кишат общественные бани, сотнях тысяч бактерий, вызывающих облысение и плодящихся в парикмахерских, о чесоточных паразитах, которыми заражены кожаные ремни в транспорте, и вдобавок о ленточных, круглых и неизвестно каких еще глистах, яйца которых наверняка есть в сырой рыбе, недожаренной говядине и свинине, как и о том, что если наступить босой ступней на тоненький осколок стекла, то он, войдя в тело, попадет в кровь вместе с ней, дойдет до глаза и вызовет слепоту. Достоверность научного факта, согласно которому сотни тысяч возбудителей болезней летают, плавают, копошатся повсюду, несомненно. В то же время я пришел к пониманию, если полностью пренебрегаешь существованием этих возбудителей, оказывается, что с тобой они вообще никак не связаны, и тогда они моментально становятся ничем иным, как научным жупелом. Если в Бенто у каждого из 10 миллионов человек ежедневно остается по 3 недоеденных рисинки, целые мешки риса пропадают зря. И если каждый из 10 миллионов человек сэкономит в сутки хотя бы один бумажный носовой платок, сколько же целлюлозы удастся сберечь? Это и другая научная статистика держала меня в таком страхе, что всякий раз, не доедая зернышко риса или сморкаясь, я изводился, поддавшись заблуждению, будто бы напрасно перевожу горы риса и тонны бумаги, и так мрачнел, словно совершил тяжкое преступление. Но вся эта наука, статистика и математика — ложь. Ведь невозможно собирать по 3 рисинки. Как прикладные задачи на умножение и деление, все это поистине элементарно и примитивно, и почти так же бессмысленно, как подсчет вероятности, с которой в отсутствии электричества человек оступается в темной уборной и падает в выгребную яму, или с которой при выходе из поезда или входе в него нога пассажира попадает в щель между платформой и дверью. И то, и другое выглядит вполне возможным, но я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь покалечился, упав в выгребную яму. Впитав все эти предположения как научную истину, до сих пор я воспринимал их как реальность, и теперь потешался и жалел себя прежнего, которого они так ужасали, и вместе с тем постепенно постигал настоящую сущность мира. При этом люди меня по-прежнему пугали, и я, не выпив прежде саке, не решался общаться с посетителями бара. А видеть то, что меня пугало, хотел. Так что каждый вечер я, подобно ребенку, который, побаиваясь маленького питомца, все же крепко прижимает его к себе, излагал посетителям бара свои пьяные, сумбурные теории искусства. Мангака. Да еще никому не известный, не знающий ни больших радостей, ни больших горестей. Несмотря на всю жажду безумной радости, какие бы безмерные горести за ней ни последовали, моим единственным удовольствием оставались бессмысленные споры с посетителями бара и выпивка за их счет. После переселения в Кёбаси прошел почти год этой никчемной жизни. Мою мангу стали публиковать не только в детских журналах, но и в дешевых, непристойных, которые продавались на станциях. Подписываясь «Дзёси и Кита», что звучало как «выживший в двойном самоубийстве», в игривой безвестности я рисовал похабные картинки с голыми женщинами и обычно присовокуплял к ним рубаи. «В пустых молитвах время не теряй, что слезы вызывает, избегай. Одно добро старайся помнить, только своей заботы близких не лишай. Тот, кто близких в тревоге и страхе держал, этим тяжким грехом себе яму копал. К смертной мести готовься по тайному плану, что так долго в глубинах души вызревал. Был весел я, соке лилось рекой, а утром вновь наполнился тоской. Как не девица, вновь возникшей за ночь, мне смене настроения такой. Зачем пустяк проклятием зовешь, и вечно гром небесной кары ждешь? К чему в тревоге изводиться, если в тюрьму сажают даже за пердеж? Считаешь справедливость жизни суть, но от меча убийцы, кончив путь, на обогренном кровью поле битвы о всякой справедливости забудь. В чем жизненной опоры нам искать? Свет мудрости какой нам постигать? В прекрасном и ужасном мире бренном слаб человек, а ноша не поднять. Среди во мне бушующих страстей добро и зло, вина и кара с ней. А я в смятении, ни силы нет, ни воли, чтоб совладать с тем, что меня сильней. Где ты был и какими путями блуждал, чей допрос осуждающий вновь осмыслял? Ах, пустые мечты и бесплодные грезы! Не успел протрезветь, жертвой глупости пал. Когда гляжу в бескрайний небосвод и точку, что на нем вдали плывет, не верю, что земля по доброй воле вокруг нее свершает оборот. У силы в подчинении таком в любой стране народ и каждый дом. А у людей везде одна натура, что чувствуешь себя еретиком. Кто писанье священное с толком прочтет, смысла с мудростью в нем никаких не найдет. И вино под запретом, и радости плоти – Мустафа. Это в корне неверный подход. И в то же время нашлась девушка, которая убеждала меня бросить пить. «Так не годится. Каждый день пьете с самого полудня». Эта девушка лет 17 или 18 торговала в маленькой табачной лавке напротив бара. Ее звали Йоситян. У нее была светлая кожа и неровные зубы. Каждый раз, когда я приходил за сигаретами, она с улыбкой принималась увещевать меня. «Почему не годится? Что тут плохого? О, человек, саке спеши испить, чтоб ненависть в себе залить, залить, залить. Знаешь, давным-давно в Персии, ну да ладно. Как говорится, взбодрит сердца, погрязшие в тоске, лишь легкий хмель от чашечки саке. Понятно?» «Непонятно». «Вот дуреха. Сейчас как поцелую?» «Давайте». Ничуть не смутившись, она выпятила нижнюю губу. «Дура. С этим своим целомудрием». От Йоситян и впрямь веяло никем не оскверненной девственностью. В начале года вечером в лютый мороз я вышел с пьяну за куревом и угодил в какой-то люк перед табачной лавкой. Закричал, зовя на помощь Йоситян, она вытащила меня, обработала ссадину на правой руке и серьезно, без улыбки, сказала: «Пьете вы слишком много». Против смерти я ничего не имел. Но пораниться, истечь кровью, стать калекой и так далее — нет уж, лучше не надо. И пока Йоситян обрабатывала мне руку, я задумался, не пора ли завязывать с выпивкой. «Брошу. С завтрашнего дня ни капли». «Честно?» «Правда брошу. А если да, выйдешь за меня, Йоситян?» Вот насчет «выйти за меня» я пошутил. «Естественно». Что значило «естественно». В то время в ходу были и другие выражения. «А то, само собой». «Ладно, поклянемся на мизинцах, тогда точно брошу». А на следующий день я, как и следовало ожидать, начал пить с самого обеда. К вечеру вышел из дома, пошатываясь, и остановился перед лавкой Йоситян. «Йоситян, прости, напился». «Ой, как некрасиво притворяться пьяным». Я опешил и будто протрезвел. «Нет, это правда, я правда напился. И вовсе не притворяюсь пьяным». «Не надо дразниться, нехороший какой». Похоже, она нисколько не сомневалась в том, что права. «Ясно же, если присмотреться. Сегодня опять начал пить с полудня, ты уж прости». «Играть вы мастер». «Да не играю я, балда. Сейчас как поцелую». «Давайте». «Нет, я не достоин. Придется мне забыть о женитьбе». «Посмотри на меня, лицо красное, да? Потому что выпил». «Да это солнце садится и отсвечивает. Вы меня не проведете. Сами же вчера пообещали. Значит, пить больше нельзя, так? На мизинцах поклялись. И то, что выпили — ложь, ложь, ложь». Улыбающееся лицо Йоси Тян белело в тускло освещенной лавке. Да, непорочность и впрямь святыня. До тех пор мне еще не доводилось спать с девственницей, с девушкой моложе меня, так что, пожалуй, женюсь. Какие бы горести потом ни последовали, хватит и неистовой радости раз в жизни. Мне всегда казалось, что красота девственности не более чем слащавая, сентиментальная иллюзия глупых поэтов. А она живет и существует в этом мире, и мы поженимся, и весной вдвоем поедем на велосипедах посмотреть водопад Аоба. Решение я принял, не сходя с места, и в этой единственной схватке без колебаний вознамерился сорвать цветок. Вскоре мы действительно поженились, и хотя радость от этого события не стала неистовой, последовавшие за ней горести мало назвать просто ужасающими. Они поистине превосходили все, что только можно себе вообразить. Мир по-прежнему остался для меня пугающей бездной. Ни в коей мере он не был и местом, где с помощью единственной схватки можно раз и навсегда уладить все и вся. Харики и я. Презирая друг друга, мы продолжали общаться, этим унижали самих себя, и если именно это в мире называется дружбой, тогда отношения между мной и Харики были, несомненно, дружескими. Благодаря великодушию хозяйки тесного бара в Кёбасе, непривычно употреблять слово «великодушие» по отношению к женщине, но по моему опыту, по крайней мере, если речь о столичных жителях, следует отметить, что великодушие в женщинах больше, нежели в мужчинах. Мужчины обычно трусоваты, заботятся лишь о видимости и вдобавок прижимисты. Я смог назвать Йосика из табачной лавки своей неофициальной женой и поселиться с ней вдвоем в Цукидзи, у реки Сумида, в нижней комнате деревянного двухэтажного дома. Я бросил пить, усердно работал над мангой, которая постепенно становилась для меня источником постоянного заработка. После ужина мы ходили вдвоем смотреть кино, на обратном пути заглядывали куда-нибудь в кофейню, покупали цветы в горшках, хотя больше всего мне нравилось слушать всецело доверяющую мне молодую жену и с удовольствием наблюдать за каждым ее движением. Но едва у меня в груди затеплилась сладкая надежда, что я, возможно, теперь смогу в большей мере стать человеком, и трагическая смерть мне уже не грозит, как ко мне вновь явился Харики. «Ба, сердцеед! Это что это на лице? Никак благоразумие? А я к тебе сегодня с весточкой от одной особы из Каэнзи». На последних словах он вдруг понизил голос и указал подбородком в сторону кухни, где Йосика заваривала чай, будто спрашивал, можно ли продолжать. «Ничего, можешь говорить, что хочешь», — невозмутимо ответил я. Вообще-то Йосика обладал, если так можно выразиться, талантом доверять людям. Я известил ее не только о своих отношениях с хозяйкой бара в Кёбасе, но и о том, что случилось в Камакури, и, конечно, об отношениях с Цунэко. И дело было не в моем умении врать. Порой, даже когда я выражался недвусмысленно, Йосика, похоже, воспринимала мои слова как шутку. «Как всегда, слишком много мнишь о себе. Да нет, ничего особо важного. Меня просили передать, чтобы ты как-нибудь заглянул в гости в Каэнзи». Не успел я забыть о прошлом, как прилетела, хлопая крыльями, страшная птица и принялась расклевывать зияющие раны памяти. Воспоминания о былом позоре и преступлениях вмиг развернулись перед глазами, и я в ужасе, от которого чуть не вскрикнул, понял, что не усижу на месте. «Выпьем?» — спросил я. «Идет», — ответил Харики. Я и Харики. С виду мы с ним похожи. Временами мне казалось, что я совершенно такой же человек. Разумеется, так бывало только когда мы вместе пили там и сям дешевое спиртное. Так или иначе, стоило нам сойтись, как мы сразу превращались в подобие одинаковых лохматых псов и мотались в снегопад по улицам. С того дня мы, так сказать, раздували пламя нашего давнего приятельства. Вместе бывали в тесном баре в Кёбасе, потом двумя пьяными вдрызг псами заваливались к Сидзука в Каэнзи и в конце концов даже стали оставаться у нее на ночь и вместе уходить. Чего я не забуду, так это одну жаркую и душную летнюю ночь. Одетый в поношенную юкату, Харики пришел в сумерках ко мне в Цукидзи. Сегодня по какой-то причине он был вынужден заложить летний костюм, но никак нельзя, чтобы об этом узнала его пожилая мать, поэтому надо поскорее выкупить его. Словом, просил одолжить ему денег. Как назло, денег не было при себе и у меня, И я, как обычно, отправил Йосика в ломбард с ее одеждой. Вырученные деньги дал в долг Харике, а на жалкие остатки велел Йосико купить дешевого и крепкого пойла сё-тю, после чего мы поднялись на крышу дома, чтобы насладиться прохладой не совсем чистого вечернего ветерка, временами доносившего сточную вонь с реки Сумида. В этот раз мы затеяли игру в космические и трагические существительные. Я придумал ее сам, предположив, что если можно делить все существительные на мужской, женский и средний род, значит оправдано и деление их на комические и трагические. Например, пароход и паровоз – трагические, трамвай и автобус – комические. И те, кто не улавливал разницы, были недостойны рассуждать об искусстве, а драматург, вставивший в комедию хотя бы одно трагическое существительное, уже поэтому обречен на провал. И то же самое справедливо для комических существительных в трагедии. «Уже можно?» «Табак», — начал я. «Траг», — принятым у нас сокращением для трагедии, не задумываясь, ответил Харике. «А лекарства?» «В порошках, в таблетках, в уколах. Траг». «Даже не знаю, колоть же можно и гормоны». «Нет, однозначно траг. Прежде всего из-за иглы. Самый что ни на есть траг, разве нет?» «Ладно, твоя взяла». Но знаешь, как ни странно, лекарства и врачи – ком, сокращение от комедии. А смерть – ком, как и священники, хоть христианские, хоть буддийские. Браво, значит и жизнь точно траг. А вот и нет, тоже ком. Ну нет, тогда что ни возьми, все ком. А вот задам-ка еще одно. Что насчет мангаки? Уж точно не скажешь, что и это ком. Траг-траг, сверхтрагическое существительное. А что, сверхтрагическое как раз про тебя. Игра, которая сводится к посредственным каламбурам вроде этого, может показаться нудной, но мы страшно гордились своим изобретением, считая его на редкость остроумным, хоть и не значащимся ни в одном списке салонных развлечений мира. В то же время я придумал еще одну похожую игру. В ней надо было угадывать антонимы. Ант, сокращение от антоним, прямо как английское муравей, черного – белое, а вот ант белого – красное. Ант же красного – черное. «Ант цветка?» – спросил я, и Харики задумчиво скривил губы. «Был когда-то ресторан под названием «Цветы и луна», так что луна». «Нет, еще не значит, что это ант. Скорее, синоним. Звезда и фиалка – разве не синонимы? Так что это не ант». «Ясно. Тогда это пчела». «Пчела?» «Ну, в пионах же, или муравей». «Это еще что за название картины? Не жульничай». «Знаю. Цветок заслоняют облака». «Наверное, не цветок, а луну». «Ну да, ну да. А цветы срывает ветер». «Так что ветер. Ант цветка — ветер». Примечание. Из японской поговорки «Луну заслоняют облака, цветы срывает ветер» или «Жизнь полна невзгод». «Дурновкусие какое! Это что, из слезливой песенки «Нани Вабуси»? Сразу видно обывателя». Примечание. «Нани Вабуси» — жанр традиционных японских песен, обычно печальных и трагических, исполняемых под аккомпанемент семисена, трехструнного музыкального инструмента. Бива — еще один японский музыкальный инструмент, возможно, упомянутый в диалоге персонажей из-за созвучия или потому что песни под него считались более изысканными. «Не «Нанива», а «Бива». Все равно не пойдет. Это же ант цветка. Что есть в мире, наименее похожее на цветок, то и надо было назвать. Значит, тогда... Минутку, но так ведь женщина. Кстати, а синоним к женщине? Требуха. Похоже, поэзия тебе неведома. В таком случае ант к требухе? Коровье молоко. А вот это уже неплохо. Еще что-нибудь в том же роде. Стыд. Уместный ант? Бесстыдство. Звезда манги Дзёси и Кита. А к Харики Масао? Потом нам стало уже не до смеха. Накатило опьянение, которое бывает от сё-тю, когда голова будто полна битого стекла, и от этого впадаешь в глухую тоску. Не тебе наглеть, меня-то не связывали, не позорили, как тебя. Я вздрогнул. В глубине души Харики воспринимал меня не как честного человека, а как потерявшего всякий стыд несостоявшегося самоубийцу, зажившегося на этом свете, как безмозглый призрак Абаке, так сказать, ходячий труп. Когда я осознал, что он дружил со мной лишь для того, чтобы использовать как только можно ради собственного удовольствия, это меня, естественно, не обрадовало. Но вместе с тем сообразил я, неудивительно, что Харики видит меня таким. Если еще давным-давно, в детстве, мне уже не доставало свойств, необходимых, чтобы считаться человеком, пренебрежение даже со стороны Харики вполне могло оказаться заслуженным. «Преступление. Какой Анту преступление?» «Да, вопрос трудный», — произнес я притворно непринужденным тоном. «Закон, конечно». Ответ Харики прозвучал бесстрастно, и я снова взглянул на него. Красный отблеск, мерцающий на соседнем здании неоновой вывески, падал ему на лицо, придавая сумрачное достоинство несгибаемого сыщика. Глубоко потрясенный я уточнил. «Слушай, да не такое преступление». «Закон, как антоним преступления? Но, возможно, люди в обществе считают, что все и впрямь так просто и продолжают жить, не задумываясь, что преступления множатся там, где нет полицейских. Ладно, а что тогда боги? Есть в тебе что-то от христианина? Привкус противный». «Нет, не будем хватать первое, что попалось. Подумаем еще немного вместе. Вопрос-то интересный, да? По-моему, по одному ответу на какой-нибудь такой вопрос с человеком все становится ясно. И еще чего. Ант преступления — добро. Добропорядочный гражданин. Короче, такой, как я». «Давай-ка серьезно. Ант добра — зло, а не преступление. А разве есть разница между злом и преступлением?» «По-моему, есть. Добро и зло — понятия, придуманные людьми. Нравственные определения, созданные ими по собственному усмотрению». «Ха, вот разошелся. Тогда это все-таки боги, они самые. Чуть что, вали на богов, не ошибешься. Есть хочется». «Йосика как раз готовит внизу садовые бобы». «Вот спасибо, бобы я люблю». Положив под голову обе руки с переплетенными пальцами, он откинулся на спину. «Тебе как будто нет дела до преступлений». «Так и есть, ведь я, в отличие от тебя, преступлений не совершал. Жизнь я прожигаю, но женщин на смерть не толкаю и деньги с них не тяну». «А я никого на смерти не толкал. И деньги ни с кого не тянул», — взметнулся где-то в глубине моей души слабый, но отчаянный протест. Однако привычка во всем винить себя сразу пересилила. Открыто вступать в споры я просто не в состоянии. Чувствуя, как с каждой минутой нарастает пьяное уныние от сютю, и как сдерживаться становится все труднее, я пробормотал словно самому себе. «Но ведь попасть в тюрьму далеко не единственное преступление. По-моему, зная анг преступления, можно уловить его сущность. Бог, спасение, любовь, свет. Однако анг — бога — дьявол. Анг — спасение, пожалуй, погибель. Любви — ненависть. Света — тьма. Добра — зло. Преступление и молитва? Преступление и раскаяние? Преступление и признание? Преступление и... Нет, все это синонимы. А каков же антоним? Если прочитать наоборот, то мед. Примечание. Записанное катаканой слово «преступление» читается наоборот, как мед. Совершать его бывает так же сладко. Есть хочу, принеси чего-нибудь. Вот сам бы и принес. Чуть ли не впервые в жизни я услышал в своем голосе явную злость. Ладно, тогда пойду вниз, и мы с Йоситян вдвоем совершим преступление. Чем спорить, лучше убедиться самому. Ант преступления, медовые... Нет, садовые бобы. Он был так пьян, что у него заплетался язык. Дело твое, только катись отсюда. Преступление и пустой желудок. Пустой желудок и садовые бобы. Нет, это ведь синонимы. Поднимаясь, бессвязно бормотал он. Преступление и наказание. Достоевский. Эти слова мелькнули в голове, и меня вдруг осенило. А если этот господин Дост не считал преступление и наказание синонимами, а поставил их рядом как антонимы? Преступление и наказание, между ними нет ничего общего, они совершенно несовместимы. Преступление и наказание как анты в глубинном хаосе заросшего тины затхлого пруда разума Доста. Кажется, вот-вот пойму, но нет. Эти и другие подобные мысли возникали у меня в голове, словно выхваченные светом вращающегося фонаря, когда я услышал: «Эге, вот так садовые бобы! Иди-ка сюда!» Харики переменился в лице, и голос звучал теперь иначе. Только что он поднялся, пошатываясь, и ушел вниз, и вот теперь я опомниться не успел, как он вернулся. «Что там?» В странном напряжении мы вдвоем спустились с крыши на второй этаж и были как раз на середине лестницы, ведущей на первой к моей комнате, когда Харики замер и шепнул «Глянь!», указывая пальцем. Сквозь маленькое окошко над моей комнатой было видно все, что в ней творилось. При включенном свете в ней находились два существа. У меня закружилась голова, я забормотал, тяжело дыша, что нечему тут удивляться. Людям свойственно и такое, да, и такое тоже. И все так же столбом стоял на лестнице, даже не подумав броситься на помощь Йосику. Харики громко прокашлялся, будто спасаясь, я взбежал на крышу, рухнул там, уставился в грозящее дождем летнее небо, и чувством, в тот момент нахлынувшим на меня, стала не ярость, не ненависть с отвращением, и даже не печаль, а невыразимый ужас. Не тот, который вызывает встречи с кладбищенскими призраками, а безусловный, древний и неистовый, какой, возможно, возникает при виде белого одеяния Синтай в роще Криптомерий у синтаистского святилища. С той ночи я начал сидеть до срока, утратил всякую уверенность в себе, проникся недоверием ко всем людям и навсегда оставил надежду на то, что хотя бы раз увижу в этой жизни радость и гармонию. В моей жизни это событие стало поистине определяющим. Рана, зияющая у меня посреди лба, с тех пор наливалась болью всякий раз, стоило мне сблизиться с кем-либо. «При всем сочувствии этот маленький урок тебе не повредит. Больше сюда не приду. Это же сущий ад. А Йоситян, ты прости. Ты ведь тоже хорош. Бывай». Харики был не так глуп, чтобы задерживаться где-либо в неловкой ситуации. Я поднялся, в одиночестве выпил сютю, а потом разрыдался. Рыдал и рыдал без конца. Незаметно подошедшая сзади Йосико застыла с отсутствующим видом, держа в руках тарелку с горкой бобов. «Он говорил, что ничего мне не сделает». «Ладно, не надо слов. Ты же никогда не умела сомневаться в людях. Садись, поедим бобов». Сидя рядом, мы ели бобы. А вот доверчивость — это преступление или нет? Тот человек, дремучий недомерок лавочник лет 30, просил меня нарисовать мангу, а потом скандалил из-за каждого гроша. Тот лавочник больше не приходил, что неудивительно. Но я ненавидел до стонов бессонными ночами не столько его, сколько Харики, который, застукав их вдвоем, не прокашлялся первым же делом, а вернулся на крышу известить меня. Ни прощения, ни отказа прощать не состоялось. У Йосико был талант доверять людям. Она ни в ком не сомневалась, в чем и заключалась трагедия. «Боги, ответьте, доверять — это преступление?» Осквернение самой Йосико в меньшей степени, чем осквернение ее доверия к людям, сделалось для меня с тех пор источником почти невыносимых мучений. Такому человеку, как я, способность которого доверять людям подорвана вплоть до отталкивающей робости и вечного заискивающего стремления заглядывать в лица окружающих, непорочная доверчивость Йосика казалась освежающей, как водопад Аоба. Одной ночи хватило, чтобы превратить его в мутные сточные воды. И вот итог. С той ночи Йосика начала переживать из-за каждой смены моих настроений, какой бы ничтожной она ни была. «Эй!» — окликал я ее, и она, вскидываясь, казалось, не знала, куда девать глаза. Сколько бы я ни смешил ее, как бы ни поясничал, она вела себя робко, нервозно и обращалась ко мне не в попад, пользуясь формами вежливости. Неужели все-таки преступление проистекает из сердца полного непорочной доверчивости? Я выискивал и читал в разных книгах истории о насилии над замужними женщинами. Но мне казалось, что случившееся с ними не идет ни в какое сравнение с трагедией, постигшей Йосико. Ее случай совершенно не годился для романа. Возможно, для меня стало бы облегчением хоть какое-то подобие чувств между недомерком-лавочником и Йосико. Но тем летним вечером она просто оказалась слишком доверчивой. И поэтому во лбу у меня появилась зияющая рана. Голос охрип, волосы посидели до срока, а сама Йосико была обречена жить в страхе и тревоге. В большинстве романов особое значение придавалось тому, простил ли муж содеянное женой. Я же считал, что этот вопрос не стоит такого внимания. Как же везет мужу, сохранившему за собой право прощать или не прощать? Считая, что простить жену он совершенно не в состоянии, он может, не устраивая скандалов, просто развестись с ней и жениться на другой. А если это ему не под силу, сказать «прощаю» и смириться. Но так или иначе, дело может быть мирно улажено разными способами в соответствии с отношением мужа. Иными словами, хотя подобные случаи становятся страшным ударом для мужа, это именно удар, а не бесконечная череда волн, которые обрушиваются на него вновь и вновь. И такое затруднение казалось мне устранимо посредством гнева мужа, пребывающего в своем праве. Однако в нашем случае муж никаким правом не обладал. Когда я обдумывал произошедшее, у меня возникало ощущение, что в нем виноват я. И я не то что гневаться, даже слова не могу сказать, ведь мою жену изнасиловали из-за редкой добродетели, которой она обладала. Более того, этой редкой добродетелью, так долго ценимой мужем, была непорочная доверчивость. Непорочная доверчивость — преступление? Усомнившись даже в единственной добродетели, которая служила мне опорой, я растерялся. Ничего уже не понимал и ни в чем не видел смысла, кроме как в выпивке. Лицо стало выглядеть явно испитым. Я начал с самого утра наливаться сё-тю, зубы портились и вываливались, моя манга приобретала все больше сходства с непристойными картинками. Нет, скажу прямо, в то время я начал копировать эротические гравюры Сюнга и торговать ими из-под полы. Деньги мне требовались, чтобы покупать сё-тю. При виде Йосико, которая робко отводила от меня взгляд, я осознавал, что она понятия не имеет об осторожности и могла быть не только с тем лавочником, но и с Харики или с кем-нибудь, кого я совсем не знаю. Одни сомнения рождали другие. Развеять их, спросив напрямую, мне не хватало духу, и я, по обыкновению корчась в тревоге и страхе, напивался сё-тю. Изредка предпринимал нерешительные попытки задать Йосико наводящий вопрос, внутренне метался между надеждой и отчаянием, но внешне поясничал напропалую. Потом подвергал Йосико отвратительным, жестоким ласкам и погружался в сон, как в трясину. Ближе к концу того года я, вернувшись пьяным домой однажды поздно ночью, захотел воды с сахаром. И поскольку Йосико, похоже, спала, сам направился на кухню искать сахарницу. Но когда нашел, снял крышку и заглянул внутрь, сахара там не оказалось. Только плоская коробочка из черного картона. Рассеянно вынув ее, я увидел приклеенную этикетку и поразился. Больше половины этой этикетки отскребли ногтями, но надпись латинскими буквами уцелела и отчетливо читалась. «Диал». В то время я вместо приема таблеток напивался сё-тю, но поскольку бессонницей маялся с давних пор, названия большинства снотворных средств были мне знакомы. Диала в этой коробочке содержалось определенно больше смертельной дозы. Упаковка была еще не вскрыта, но ее припрятали в явном намерении воспользоваться и даже на всякий случай отскребли этикетку. Бедняжке, не умеющей читать латиницу, показалось, что достаточно будет уничтожить половину этикетки с понятной ей надписью. Твоей вины в этом нет. Стараясь не шуметь, я налил стакан воды и не спеша вскрыл коробочку. Потом высыпал в рот сразу все ее содержимое, спокойно запил водой из стакана, выключил свет и лег в постель. Трое суток я лежал трупом. Врач, полагая, что я случайно ошибся с дозой, решил повременить заявлением в полицию. Мне говорили, что первыми словами, которые я пробормотал, приходя в себя, были «вернусь домой». Я сам не понял, о каком доме говорил, но так или иначе именно эти слова произнес, заливаясь слезами. Постепенно туман перед глазами рассеялся, и я увидел, что у моей постели с крайне недовольным видом сидит Камбала. Вот и в прошлый раз тоже под конец года, когда отдел голова идет кругом, вечно к концу года норовит. Если и дальше так пойдет, он сведет меня в могилу. Его слушательницей оказалась хозяйка бара в Кёбасе. «Госпожа», — позвал я. «А, ну что, оклемался?» Улыбаясь, хозяйка бара уткнулась в мое лицо. Я разразился слезами. «Заберите меня от Йосико». Таких слов от себя я не ожидал. Хозяйка бара выпрямилась и тихо вздохнула. И я вдруг обмолвился, совершенно невообразимо, глупо и смешно. Мне бы туда, где нет женщин. Камбала захохотал первым. Следом захихикала хозяйка бара, а потом и я, зареванный и продолжающий лить слезы, криво улыбнулся. «Вот так-то лучше!» — продолжая безудержно хохотать, заявил Камбала. «И впрямь тебе бы туда, где нет женщин. А то, если женщины есть, все идет не так. А место, где нет женщин, то, что надо». Место, где нет женщин. Так или иначе, мой безумный бред спустя некоторое время осуществился самым ужасающим образом. Йосико, видимо, вбила себе в голову, что я выпил отраву, искупая грехи вместо нее, и держалась при мне еще более робко. Что бы я ни говорил, не удавалось вытянуть из нее ни улыбки, ни слова, и пребывание дома так угнетало меня, что я, как прежде, начал уходить в поисках дешевой выпивки. Но после диала я заметно похудел. В конечностях появилась слабость, я часто ленился работать над мангой, и на деньги, которые Камбала оставил, навестив меня больного, Камбала назвал их своим маленьким подарком, будто деньги были его собственные, но на самом деле их прислали мои старшие братья с родины. В отличие от тех времен, когда я сбежал из дома Камбалы, на этот раз мне удалось разглядеть напыщенность его игры на показ, хоть и мельком. Но я тоже притворился, что ничего не понял, и кротко поблагодарил его за деньги, однако не мог избавиться от странного чувства, словно и понимаю, и вместе с тем никак не могу понять, почему люди вроде Камбалы идут на такие изощренные уловки. Так вот, на эти деньги я один съездил на горячие источники в Минамиидзу, но неспешные поездки по онсенам не в моей натуре. Вспоминая Йосико, я чувствовал себя бесконечно одиноко и смотрел из окна своей комнаты на горы в состоянии далеком от умиротворения. Не переодевался в ватное кимоно, не окунался в горячую воду, и если ненадолго выходил, то лишь за тем, чтобы забежать куда-нибудь в неопрятную чайную, где до отказа наливался сютю. Так что к возвращению в столицу состояние моего здоровья лишь ухудшилось. В ту ночь в Токио был сильный снегопад. Захмелев, я брел по переулку за Гинзой и все повторял себе под нос строчку из песни. «До нашей родины много сотен ри, до нашей родины много сотен ри», и расшвыривал носками обуви продолжающий падать снег, как вдруг меня вырвало. Кровохарканье открылось у меня впервые. Снег с красным пятном был похож на японский флаг Хинамару. Я присел рядом на корточке, посидел некоторое время, зачерпнул обеими руками снег там, где он остался чистым, обтирал им лицо и плакал. «Эта тропинка, куда она ведет? Эта тропинка, куда она ведет?» Трогательный детский голосок, поющий песню, доносился издалека, будто мерещился. Несчастье. В мире много несчастных людей, несчастных по-разному. Нет, можно без преувеличения сказать, что мир из одних только несчастных и состоит, но эти люди могут открыто выразить так называемому обществу протест против своих несчастий. И общество с готовностью поймет его и отнесется с сочувствием. А в моих несчастьях виновен только я сам. Так против кого же тогда протестовать, если даже заикнуться об этом, возразить хотя бы словом? Не только Камбала, но и общество в целом наверняка будет ошарашено такой дерзостью. Я в самом деле не понимал, неужели я, что называется, своевольный, или наоборот, чересчур малодушный. Но в любом случае я оказался скопищем вины. Несчастье мое лишь усугублялось, и ни единого способа предотвратить это не существовало. Я поднялся с мыслью, что первым делом мне требуется подходящее лекарство. Направился в ближайшую аптеку, обменялся взглядами с аптекаршей, и она мгновенно, словно застигнутая вспышкой, вскинула голову, вытаращила глаза и застыла, прямая как палка. Но в ее широко раскрытых глазах без тени страха или неприязни сквозила чуть ли не мольба о спасении, почти осязаемая тоска. А наверняка и она несчастна. Несчастные люди отзывчивы к чужим бедам, подумал я, и тут вдруг заметил, что аптекарша неустойчиво опирается на костыли. Сдерживаясь, чтобы не броситься к ней, я продолжал смотреть на нее и чувствовал, как наворачиваются слезы. Потом слезами переполнились и большие глаза аптекарши. Этим все и кончилось. Не проронив ни слова, я покинул аптеку, Доплелся до дома, сказал Йосику, чтобы дала мне воды с солью, молча улегся. Следующий день провел в постели под предлогом выдуманной простуды, а вечером, не выдержав тревоги из-за кровохаркания, которое я скрыл, встал, явился в ту же аптеку и на этот раз с улыбкой честно и открыто выложил аптекарше все подробности моего состояния и попросил совета. «Вам надо бы бросить пить», как будто я встретил кровную родственницу. «Наверное, это уже алкоголизм. Вот и сейчас я не прочь выпить». «Вам нельзя. Мой муж пил, не просыхая, хоть и болел туберкулезом. Говорил, что спиртным убивает возбудители болезни. Так свою жизнь и укоротил. Я уже извелся от тревоги, больше не могу. Мне страшно, очень. И я ничего не в силах поделать. Лекарства я вам дам. Только не пейте, пожалуйста». «Аптекарша!» Вдова с единственным сыном, который учился медицине, кажется, в префектуре Тиба, но вскоре из-за болезни, убившей его отца, попал в больницу и на время оставил учебу, и живущим вместе с ней прикованным к постели парализованным свекром, сама она в 5-летнем возрасте перенесла полиомиелит, и у нее отказала одна нога. Ковыляла на постукивающих костылях и выкладывала для меня лекарства, которые брала то с полок, то из выдвижных ящиков. Вот кроветворное средство. Вот витамины для инъекций и шприц. Вот он. Вот кальций в таблетках против желудочных расстройств, диастаза. Вот это такое-то. Вот это такое-то. С чувством дала она объяснение насчет 5 или 6 лекарств. Однако проявление чувств этой несчастной женщины ко мне оказалось чрезмерным. Под конец она сказала, что еще одно лекарство на тот случай, если мне нестерпимо захочется выпить, и проворно завернула коробочку в бумагу. Это был морфий для впрыскиваний. Аптекарша сказала, что вреда от него не больше, чем от спиртного, и я ей поверил, прежде всего потому, что как раз начал ощущать всю мерзость пьянства и радовался возможности впервые за долгое время отказаться от проклятого алкоголя. Так что без колебаний впрыснул себе в руку морфий. Моя тревожность, раздражительность, робость улетучились бесследно. Я сделался на редкость жизнерадостным и словоохотливым. От впрыскиваний я забывал о телесной слабости. С жаром брался за мангу, и порой за рисованием ко мне в голову приходили настолько забавные идеи, что я взрывался хохотом. Я собирался ограничиться одной дозой в день, но постепенно перешел на 2. А когда дошел до 4, то понял, что без них больше не в состоянии работать. «Так нельзя. Если привыкнете, это не шутки». Когда я услышал эти слова от аптекарши, мне начало казаться, что привычка к морфию у меня уже развелась. Я вообще легко попадаюсь на крючок чужих предположений. Когда мне говорят «смотри, не трать эти деньги, а то с тобой такое бывает», у меня создается превратное впечатление, будто бы я поступлю неправильно, обманув чужие ожидания, и я в итоге трачу их. Я, обеспокоенный из-за этой привычки, наоборот, постарался раздобыть побольше морфия. «Умоляю, еще одну упаковку, а я в конце месяца заплачу по счету». «По счету можете заплатить когда угодно, неважно это. Но если что, с полицией хлопот не оберетесь». Да уж, от меня всегда веяло чем-то мутным и мрачным. Признак человека, которому есть что скрывать. «Как-нибудь выкручусь. Умоляю, хозяйка, а я вас поцелую». Лицо аптекарши зарделось. Я не унимался. «Без лекарства мне совсем не работается. Оно для меня вроде возбуждающего. А может, лучше тогда гормональные инъекции? Не смейтесь надо мной. Если не пить, без этого лекарства я работать не могу. Пить вам нельзя». «Вот видите, с тех пор, как я начал принимать лекарства, я ни капли спиртного в рот не взял. Благодаря этому теперь я в отличном состоянии. Я ведь не собираюсь всю жизнь малевать паршивые комиксы. Так что теперь, когда я бросил пить и поправился, буду учиться и точно стану великим художником. А сейчас как раз решающий момент. Так что очень вас прошу, как насчет поцелуя?» Аптекарша рассмеялась. «Какой же вы настойчивый, будто уже пристрастились». Стуча костылями, она подошла к полке, чтобы взять с нее лекарство. «Целую упаковку не дам, а то израсходуете ее сразу. Вот вам половина». «Раз жадничаете, что ж, ничего не поделаешь». Сразу после возвращения домой я впрыснул себе дозу. «Неужели не больно?» — робко спросил Йосико. «Больно, конечно, но надо, даже если не хочется, чтобы повысить продуктивность работы. Видишь, какой я в последнее время бодрый. «Ну, за работу, за работу, за работу!» — оживился я. Однажды я постучался в дверь аптеки глубокой ночью. А когда, постукивая костылями, вышла аптекарша, одетая в ночную рубашку, я вдруг обнял ее, поцеловал и залился притворными слезами. Она молча вручила мне коробочку. К тому времени, когда я остро осознал, что морфий, подобно сетю, нет, в еще большей мере, гадость и грязь, у меня уже развелась полная зависимость от него. Я поистине достиг пределов бесстыдства. В стремлении добывать морфий я снова принялся копировать сюнгу, мало того, вступил с коллегой-аптекаршей в буквальном смысле слова «уродливую связь». Хочу умереть. Поскорее хочу умереть. Ведь ничего уже не исправить, и любые мои попытки будут тщетными, лишь прибавив мне позора. Таким, как я, нечего и надеяться на поездки на велосипедах к водопаду Аоба. Одна низкая вина будет громоздиться на другую, еще более гнусную. Мучение становится все нестерпимее. Но одержимый мыслями о том, что я хочу умереть, что должен умереть, потому что в самой жизни заложено семя вины, я продолжал исступленно метаться между домом и аптекой. Сколько бы я ни работал, долг аптеки достиг устрашающих размеров. Поскольку дозу морфия приходилось увеличивать, у аптекарши при виде меня наворачивались слезы. Плакал и я. Ад. В качестве последней надежды на спасение из этого ада, после чего, если бы она не оправдалась, мне осталось бы лишь удавиться, так что мой шаг был равносилен готовности поверить в существование богов, я решил написать отцу длинное письмо, объяснив, в каком положении очутился, и, разумеется, умолчав о своих отношениях с женщинами. Но стало лишь хуже. Ожидание оказалось настолько долгим, что в нетерпении и тревоге я продолжал увеличивать дозу морфия. Тем же днем, когда я тайно решился на крайнюю меру ночью разом вколоть себе 10 доз и броситься в реку Агава, Камбала, словно демоническим чутьем разнюхав мои планы, явился ко мне в сопровождении Харики. «Говорят, ты кровью кашляешь», — сказал Харики с мягкой улыбкой, какой я еще ни разу не видел у него на лице, и уселся передо мной, скрестив ноги. Этой улыбке я так обрадовался, был так благодарен за нее, что невольно отвел взгляд и заплакал. Его единственной улыбки хватило, чтобы полностью сокрушить и раздавить меня. Меня усадили в машину. Доверительным тоном, настолько спокойным, что его можно было расценить как сочувственный, Камбала известил меня, что некоторое время мне придется побыть в больнице, и что они с Харики обо всем позаботятся. И я, не переставая хныкать, покладисто соглашался со всем, что слышал от этих двоих, словно у меня не осталось ни воли, ни решимости. С Йосико нас было четверо, в машине мы тряслись довольно долго, и лишь когда уже начало темнеть, подкатили к входу большой больницы, окруженной деревьями. Я подумал, что это просто санаторий. После неприятного чрезмерной деликатностью и тщательного осмотра молодой врач сказал: «Ну вот, побудете у нас немного, восстановите силы», и застенчиво улыбнулся. Камбала, Харики и Йосико уже собрались уезжать, когда Йосико, отдавая мне завернутую в фурасики смену одежды, молча вынула из-за своего оби и протянула шприц и оставшийся морфий. Неужели она по-прежнему считала его не более чем средством, придающим мне силы? Нет, больше он мне не нужен. Поистине уникальный случай. Без преувеличения можно сказать, что он стал одним единственным за всю мою жизнь, когда я отказался от того, что мне предложили. Мое несчастье было несчастьем человека, не способного сказать «нет». Мне не давал покоя страх, что если я откажусь от предложенного, зияющая, неустранимая пропасть навсегда откроется между сердцем того человека и моим. А в тот раз отказ от морфия, которого я раньше требовал как полоумный, дался мне совершенно естественно. Неужели под впечатлением от божественного неведения Йосико? Не в тот ли момент исчезла моя зависимость? Молодой врач с застенчивой улыбкой сразу же проводил меня в палату. За моей спиной в дверном замке щелкнул ключ. Я попал в лечебницу для душевнобольных. Мне бы туда, где нет женщин. Этот бред, который я выдал после того, как наглотался Диала, осуществился на редкость причудливо. Сумасшедшими пациентами в палате были мужчины. Сотрудниками лечебницы тоже. И вокруг ни единой женщины. Теперь я был уже не преступник, а психически больной. Но нет, я определенно не сошел с ума. Никогда не терял разума даже на миг. Да, но ведь так обычно и говорят о себе сумасшедшие. Другими словами, будто те, кого поместили в лечебницу, уже по одной этой причине безумны. А те, кого не поместили, нормальны. Боги, ответьте! Непротивление преступно? Загадочно прекрасная улыбка Харики растрогала меня до слез. И я, забыв про решимость и сопротивление, сел в машину. Меня привезли сюда, и поэтому я оказался сумасшедшим. И если рано или поздно я выйду отсюда, на лбу у меня всегда останется клеймо «безумец», а может и недееспособный. Недостойный быть человеком. Больше я вообще не человек. Привезенный в больницу в начале лета сквозь железные решетки на окнах, я видел, как цветут красные кувшинки в маленьком садовом пруду. А через 3 месяца, когда в саду распускались космеи, за мной неожиданно приехал из родного города самый старший из моих братьев вместе с Камбалой и обычным для него предельно серьезным и взвинченным тоном сообщил, что в конце прошлого месяца мой отец умер от язвы желудка, а также, что мне не будут припоминать прошлое, снимут с меня груз повседневных забот, мне вообще ничего не придется делать, но взамен, что бы ни связывало меня с Токио, я должен немедленно покинуть его, чтобы выздоровление началось в провинции, а последствия того, что я натворил в столице, уладит Сибута, так что беспокоиться не о чем. Мне показалось, я вижу перед собой горы и реки родного края, и я еле заметно кивнул. Все-таки недееспособный. Известие о смерти отца словно выпотрошило меня. Не стало отца, не стало кого-то дорогого и вместе с тем пугающего, кто прежде не покидал мое сердце ни на миг, и мне казалось, что сосуд моих страданий совершенно пуст. Подумалось, даже не по вине ли отца этот сосуд был настолько тяжелым. Стремление к чему бы то ни было пропало. Исчезла даже способность страдать. Брат добросовестно сдержал все обещания, которые дал мне. В 4-5 часах езды на поезде на юг от города, где я родился и вырос, на окраине необычно теплой для Тохоку деревушки с горячими источниками, он купил для меня довольно старый с виду дом, стены которого шелушились, столбы, подпирающие крышу, были изъедены древоточцами, починка самой соломенной крыши уже не имела смысла, а также приставил ко мне некрасивую женщину лет под 60 с волосами противного цвета ржавчины. За прошедшие с тех пор 3 с небольшим года эта старуха, которую зовут Тецу, несколько раз курьезным образом подвергла меня насилию, изредка между нами вспыхивали прямо-таки супружеские ссоры. Моя грудная болезнь то усиливается, то отступает. Вес колеблется соответственно. В мокроте показывается кровь. А вчера Тецу, посланная в деревенскую аптеку за калматином, вернулась с коробочкой, отличающейся от обычных. Но я не уделил этому особого внимания. Принял перед сном 10 таблеток, уснуть так и не смог. Подумал, что это странно. И тут с животом сделалось что-то неладное. Так что пришлось бежать в уборную. Меня прошиб ужасный понос. Мало того, бегать по той же причине пришлось 3 раза подряд. Охваченный подозрениями, я осмотрел упаковку от лекарства и обнаружил, что это слабительное, хеноматин. Лежа на спине и придерживая на животе горячую грелку, я размышлял, не отругать ли Тецу. И уже собирался сказать, слушай, это же не калматин, а хеноматин, как вдруг взорвался хохотом. Похоже, недееспособный, существительное определенно комическое. Принял же я слабительное, чтобы уснуть, да вдобавок слабительное это называлось хеноматин. Примечание. Возможно, автору кажется комичным созвучие названия лекарства со словом «хен» — странный, необычный, ненормальный. Сейчас я и несчастлив, и не несчастен. Но все пройдет. Если и есть нечто подобное истине в мире людей, где я до сих пор жил, как в Авичи или Роураке, то вот оно. Все пройдет. В этом году мне исполнится 27 лет. В волосах полно седины, и почти все считают, что мне за 40.